Глава 15. Недобрый день. Доктор иссох. Он и раньше-то не отличался корпулентностью, но сейчас стал в два раза тоньше и каким-то ломким с виду, как старая солома. И волосы повыпадали немного. Пришел, бухнулся в кресло и стал разговаривать. Так, о разной ерунде. Сегодня доктор был склонен размышлять на космологические темы. В частности, как повлияет на психическое здоровье нашей страны обнаружение бозона Хиггса. А я вдруг увидела, что доктор не отбрасывает тени. Скорее всего, это была игра воображения. Или оптики, или того и другого вместе. Но доктор не отбрасывал тени. Почему-то я первым делом подумала про его свитер. Мама связала доктору Мозгову свитер из стекловолокна. Из-за этого тени расслаивается и не прорисовывается. Бозоны Хиггса мимо пролетают, не задерживаются. «Доктор, а вы верите в людей?» Перебила я физическую чушь. «Что?» «В человека верите?» — уточнила я. «Как в явление?» «Безусловно», — ответил. «На человека у меня все надежды. Ну и вообще, человечество пока не разочаровывает». «Нет, я в среднего», — перебила я. «Вот обычный, средний человек, он как? Может высоты духа явить?» Доктор подумал. «Не знаю», — сказал он. «Высоты духа — не совсем моя специализация». «А цель оправдывает средства?» «Да на этот вопрос 2000 лет ответить не могут». «Все с вами, доктор, ясно», — сказала я. Доктор печально поглядел вдаль. «Странно. Сегодня он без спичек. Дом, наверное, забыл. Без спичек, а спичками все равно тянет. Даже вроде как сильнее, чем обычно. Кисляцкий такой запах. Снимает комнату на спичечной фабрике». Герда чихнула. Доктор обернулся, поглядел на нее с неприязнью. Уже с яркой неприязнью. «Не люблю я все-таки собак». А Герда на него тоже без обожания зыркнула. «Не надо так на меня смотреть», — сказал доктор разочарованно. — «Ослепнуть можно». Но Герда не отвернулась. Смотрела, смотрела, и доктор тоже на нее смотрел. А ведь и вправду он облысел, оплешивел даже, и щеки втянулись. Как-то разваливается просто на глазах, куски скоро начнут отваливаться. «Нет, я не могу в таких условиях работать». Доктор съежился, поглядел на Герду со злостью. «Не могу», — повторил он. «Такое бывает». «И вообще, как-то он неэффективно меня лечит, как-то усугубляет, и Герда его не любит». Вечером я включила новости. Надо сказать, не зря. Спиртовой инцидент приобрел широкий общественный резонанс. Правда, ну нет, сначала все показывали так, как оно было на самом деле. Протестующие, прикованные к забору, печальный полицейский. Потом Василиса де Туле стала оправдывать ожидания. «Ситуация обострилась после прибытия группы поддержки от общественной организации «Материнский рубеж». Активистки рубежа попытались перевести ситуацию в русло абсурда. Показали меня с шариками, с плакатами, с кричалками. Я смотрелась ничего так, симпатично, себе понравилось». Когда отвлечь людей от протеста не получилось, активист материнского рубежа натравил на протестующих свою бойцовскую собаку. Видеоряд выглядел эффектно. Герда, полиция, побродяжка. Действительно, можно было решить, что Гоша натравливает собаку. И шарики. Ветер гнал шарики вдоль забора, что тоже придавало готичности ситуации. «Городская власть бездействует», — подвела итог Василиса. «Не решаются проблемы моногородов. В районе коровье бешенство, в районе разгул беззакония». Еще раз показали Герду. Еще раз очень эффектно. Оскаленные зубы, дикий взгляд. Не, оператор определенно хорош. Кино бы ему снимать. Хотела пойти рассказать Гоше, но не дошла. То есть дошла, но обнаружила, что он говорит по телефону. С Сашей. Не стал подслушивать. Пускай. 1.5 года он дружил с Кристиной. Познакомились еще давно, через Аделину. Кристина была тоже арбалетчица, внучка Вильгельма Телля, и спортивные успехи ее тоже не особо интересовали. Как и моя сестра, она занималась стрельбой исключительно с охотничьими целями. Кристина любила уикенд выйти в поле и завалить зайца, лису, на крайний случай уложить десяток стрел в дерево. Кристин была веселой. Потом Кристина вывихнула ногу, ее на месяц положили в гипс, на этом их дружба совсем закончилась, потому что у Кристины очень испортился характер. Гоша приходил в гости к Кристине, а Кристина лупила в стену из арбалета. Бждык, бждык, бждзык, только щепки в разные стороны. И скрипела зубами. Лена потом. 3 месяца водились. Гоша подарил ей серебряное колечко. Зачем-то. То есть он сам вроде как не хотел ей дарить это кольцо, но об этой дружбе внезапно проведала мама. Это ее умилило. Она решила, что у Гоши там первая любовь. Первую любовь надо оберегать или лелеять. Мама стала выдавать ему в 2 раза больше денег и провела обучающее мероприятие. Что надо говорить девушкам, что следует дарить им на день рождения, куда их водить и чем угощать. Гоша послушно подчинился, но его 2-й роман оказался даже гораздо неудачнее 1-го. Елена оказалась чрезвычайно нервной девушкой. То есть обидчивой. Как правило, она обижалась на то, что кто-то на нее не так посмотрел. Впрочем, колечко она приняла с удовольствием, и кексы в кафешках трескала за милую душу. Помню, помню. Я звала ее Хелена Удручайте, мастер художественной истерики. А еще она строила планы на будущее, и это было самое жуткое. Через 2 недели дружбы Лена поправилась на 150 килограммов и стала рассуждать о том, что на летние каникулы неплохо бы им поехать в Болгарию. Все же летом ездят в Болгарию, а они что, не люди? Кроме того, Гоша с Еленой все время ходили по магазинам и выбирали одежду. От Лены нас избавила Кристина. Волею судеб они пересеклись в торговом комплексе возле очередного утомительного бутика. Язвительная Кристина окинула Гошу с Леной взглядом, после чего поинтересовалась, не мама ли Гоша и Елена. Этого оказалось достаточно. Елена разрыдалась и покинула Гошу навсегда, в качестве воспоминания оставив куртку и рукавицы с оленями. Потом приключилась снова Лена. Правда, другая. Это не любил магазины, а любила животных, в частности, рептилий. Или земноводных, точно не знаю. Ну, черепах. Я называла ее просто черепашница. У нее дома этих черепах было немерено. Куда ни шагни, наступишь на черепаху. Либо сухопутную, либо подводную, либо дохлую. С этой я вообще не знаю, зачем Гоша дружил. Наверное, из-за тяги к прекрасному. Черепашечная Лена была весьма красива. Наверное, это ему льстило. С Леной было прилично выйти погулять, многие завидовали. Сам Гоша животных, как уже говорилось выше, не очень любил, но и особой неприязни к ним тоже не испытывал. Однако очень скоро я стала замечать, что Гоша тоже становится немного черепашным. Пропитывается черепашечным запахом, может легко отличить кормового мотыля от первосортного, знает, что аксолотли бывают как альбиносные, так и вполне себе обычные. Недалеко от дома Елены Че имелся зоомагазин. По пути к ней Гоша забегал в него, брал коробок опарыша или трубочника. Лена была счастлива, почивала своих тритонов, после чего они отправлялись гулять. И это продолжалось почти 1,5 года. Но вдруг приключилось нечто странное. Однажды они вернулись домой из зоопарка, где кормили крокодилов, и обнаружили, что все Ленины животные передохли. Гоша рассказывал примерно так. В аквариумах плавали распухшие амбистомы, сделавшиеся похожими на протухшие сардельки. Рядом с ними покачивались в компрессорных пузырях мертвые черепахи, напоминавшие плавучие острова в Саргассовом море. Декоративная игуана околела и стала похожа на чучело самой себя. Глаза у нее выцвели и выпучились, 2 яркие рябинины на зеленом чешуйчатом фоне. Лягушки, ящерицы, прочая живность, вся без исключения дохлая. Елена Черепаховна остолбенела и побледнела в тон обоим, после чего достала из кармана предмет, напоминавший букву «Г», согнутую из стальной проволоки. Предмет она обозначила как мифриловый компас, после чего стала с этим самым компасом совершать обход помещения по периметру, и возле каждого усопшего гада эта железная загогулина совершала вращательные движения. Елена задумчиво хмыкала, а потом она поднесла компас Гоше. Стрелка этого компаса принялась вертеться, как ненормальная, даже с каким-то присвистом. Черепашья Лена шарахнулась от Гоши в сторону и на полном серьезе сказала, чтобы он не смел к ней больше являться, потому что, как выяснилось, это он навел взглаз на всех ее питомцев. Гош попытался возражать, но Лена была непреклонна. Она сказала, что дело тут ясное. Гоша тайно ненавидел всех ее черепашек и ящеров и под покровом ночи совершил обряд на смерть. На попытке указать на то, что это, скорее всего, обыкновенная чумка, Лена лишь сверкала глазами и зловеще улыбалась. А потом и вовсе Гошу испугала. Открыла шкафчик, с виду вроде как аптечный, но внутри совсем не аптечный. Внутри там были травки разные сушеные, жуки в банках, кости какие-то, свечи красные, каленые иголки, набор кройки и шитья. Лена высморкалась в кулак, достала восковую куколку и заявила, что в ответ тоже наведет на Гошу порчу, поскольку духи умершленных животных вопиют. И воткнула булавку прямо в живот восковой фигурки. Ну, короче, Гоша вбежал домой весь в ужасе. Не знаю, как оно там все дальше было, но после проклятия Лены-черепашницы на Гошу напала мучительная икота, продолжавшаяся почти неделю. Потом отпустила. Собственно, этими печальными новеллами опыт сердечных похождений Гоши и ограничивался. Это я рассказываю безо всякой иронии. Все так оно и было. Я специально наблюдала. Глупо и смешно, даже как-то вычурно. Ни счастья, ни драмы первой любви. Одна сплошная юмористика. Будь я Зощенко, написал бы рассказы по этому поводу. Будь я Тарантино, сняла бы трэш-боевик с самурайскими мечами и музыкой Эннио Морриконе. Будь автором стихов и песен группы «Анаболические бомбардировщики», сложил бы печальную балладу с поэтическим названием «Ночь безобразных кукушек». Чтобы на лютне обязательно играли, от лютни душевный комфорт укрепляется. Британские ученые доказали. На следующее утро папка поехал в город, и мы поехали с ним. Не в воспитательных целях, а в практических. На строительный рынок. За цементом. Собственно, мне за цементом было вроде как совсем и не надо. Но я тоже поехала. Отец и Гошка будут цемент таскать, а я буду на них смотреть. Ну или гном какого с трубой выберу. Пусть мама побесится. Или крокодильчика куплю. Поехали. Папка не любит ездить быстро. Уж не знаю почему. Любит тошнить. Устроится в правом ряду и тошнит в 70 километров. Слушает Сабанеева в МП3. Нас, конечно, обгоняют. А когда дорога узкая, не обгоняют. Но никто не бибикает, потому что номера, потому что машина, ну и вообще. Зачем ему машина, которая ездит со скоростью 250 км в час, если мы и до 80 не разгоняемся? Не знаю. Кажется, в детстве у папки не было велосипеда. Мы съехали на мост, простучали по стыкам бетонных плит, поднялись в торфяное. В торфяном уже, конечно, нет никакого торфа и никакой промышленности. Зато тут научились печь булки с малиной и продавать их дальнобойщикам. Мне всегда тут проезжать нравится. Тут всегда пахнет печеным хлебом. А еще тут колодец. Настоящий, с ручкой. Вода в нем хорошая. Отец, как на работу едет, всегда останавливается набрать канистру. И сейчас тоже остановился. Хотел послать меня, но передумал. Потому что к колодцу сходились сразу три улицы, и на самой правой происходило непонятное что-то. Возле трансформатора стояли люди, человек 10, наверное. Они стояли и смотрели в канаву, курили и переговаривались между собой. Не знаю о чем, но мне это совсем не понравилось. На что 10 человек могли смотреть в канаве? Зачем отец вообще остановился? А еще рядом стоял полицейский мотоцикл, желтый, пыльный. Вот уж не думала, что полиция до сих пор на мотоциклах катается. «Это стихийный митинг, наверное», — сказала я. «И тут протестуют. Это сегодня модно». «Против чего тут-то можно протестовать?» — спросил Гоша. «Против беспредела», — резонно заметила я. «Везде беспредел. Ты что, Гош, забыл недавнюю езду в спиртзавод?» Хотя было не похоже, чтобы народ как-то уж особенно протестовал. Скорее, они что-то разглядывали. И на нас все посмотрели, когда мы у колодца остановились. Один мужик даже кивнул в нашу сторону. «Пойду посмотрю, что там». Отец заглушил двигатель и отстегнулся. «Я тоже», — Я начала отстегиваться. «Нет», — остановил папка. «Сиди здесь, жди». Отец достал из багажника канистру, направился к народу, по пути закуривая. «Что они там делают-то? Я высунулась из окна, но все равно ничего видно не было». «Пойду тоже посмотрю». Гоша выскочил из машины и поспешил за папкой. «Э!» — возмущенно воскликнула я. «А ну их! Разбежались, а я тут машину сторожи. Я тоже за ними пошла, невзирая. А пусть, сами виноваты». Мужики разговаривали, но по мере того, как приближались мы, они замолкли и теперь только курили и хмурились. Чуть поодаль у следующего столба стоял полицейский. Смотрел в траву, фотографировал и записывал в блокнот. Фотографировал и записывал. В канаве под трансформатором лежало большое и бурое. Сначала мне показалось, что это шуба старая. Кто-то взял и выкинул грязную шубу. Потом я, конечно, увидела ноги. Ну, то есть лапы. И поняла, что это собака. Правда, очень большая, дохлая, само собой. Задавленная. То есть крови я не увидела, просто дохлая собака. «Угу», — сказал папа. «Это кто его так? Машина избила?» Мужик в кепке сплюнул желтую слюну. «Какая машина?» — отозвался толстый дядька, похожий, наверное, на агронома. «У него ж горло перегрызено, всю шею разорвали». «Волки, что ли?» — спросил папка. «Волки?» — переспросил другой в длинном рыбацком плаще. «Откуда здесь волки? Последний раз я в детстве про волков слышал, 40 лет назад». «Это Рыжик», — сказал мужик в кепке. «Он возле коровника жил». «Он чей-то?» — поморщился папка. «Не, так подкармливали понемногу, общий». Подошел полицейский, оглядел всех. Наверное, участковый, молодой слишком еще. «Что тут происходит?» — поинтересовался папка. «А кто его знает?» Участковый принялся фотографировать мертвого Рыжика. «Может, волк?» Мужики скептически покривились. «Может, и волк?» — настойчиво повторил участковый. «В прошлом году в соседнем районе были волки, кажется. Охотникам позвоню, пусть походят. Посмотрят. Как-никак уже 2 собаки». «4!» — перебил мужик в кепке. «4 за последнюю неделю! Горло перегрызено в один укус. Мастерски, я бы сказал!» «Как вилами проткнуто», — заметил кто-то. «На чупакабру похоже», — сказал вдруг участковый. Мужики замолчали. «Не говорите ерунды», — вмешался папка. «Какая еще чупакабра?» «Обычная», — участковый записал в блокнот мысль. «На кур охотится, на индюков». «Это не кура», — указал папка на собаку. Гоша как-то побледнел. «Правильно, не кура». Участковый спрятал блокнот. «Выросла на курах, сил набралась, теперь вот на собак перешла». «Да какая чупакабра?» — возмутился мужик в рыбачьем плаще. «Все знают, что это за чупакабра! Сначала бесхозных собак режет, затем на домашних перейдет. Житья не стало! Детей на прогулку нельзя выпустить!» Мужики снова принялись ругаться, плеваться и крошить пеплом. Отец сказал что-то на ухо участковому и направился к колодцу за водой. Я за ним. Я тоже холодную водичку люблю. А Гоша еще некоторое время стоял, разглядывал убитую собаку. Папа сунул мне канистру и велел набирать воду. Сам же стал дожидаться участкового. Воду доставать всегда интересно. Когда заглядываю в колодец, мне всегда кажется, что я смотрю в другой мир. А он смотрит на меня. А потом в колодце всегда своя атмосфера и своя тишина. Я бы записывал эту колодезную тишину и продавал ее на дисках. Мне всегда жалко, что у нас нет настоящего колодца. Я достала воды, стала переливать в канистру. Подошел участковый, за ним Гоша. «Так что происходит-то?» — спросил папка негромко. «Происходит». Участковый закурил. «Что? Непонятно». «Что вы планируете делать? Это ведь может представлять угрозу». «А ничего», — махнул рукой участковый. «Ничего я не могу делать. Потому что формально на самом деле ничего не случилось. Это...» — он кивнул в сторону мужиков. «Это ничего. Собаки бездомные, ущерб, значит, никому не причинен. Жестокого обращения тоже не видно, значит, не живодеры. Не застрелены, вряд ли док-хантеры. И вообще, в городе их за счет муниципалитета утилизуют, а тут кто-то даром. Единственное, что меня волнует, это они. Участковый кивнул в сторону местных. «А что с ними?» — поинтересовался папка. «Нервничают», — сказал участковый. «Я тут всего третий месяц работаю, так что я толком ничего не знаю. Но мне кажется, они нервничают. Чересчур. Вечером даже молодежь не гуляет». Я влила в канистру второе ведро и подтащила ее в багажник. «Они нервничают, и у каждого второго дом по ружью. Это нехорошо. Мало ли им что в голову взбредет по пятницам». «Надо мост заминировать», — посоветовала я, остановившись. «И никаких проблем». Участковый поглядел на меня с удивлением. «Только чупакабра пойдет не через мост», — сказала я. «Она может как угодно, и через лес, и через воду, и даже под землей она тоже может. У нее длинные передние лапы, она ими прекрасно роет». Участковый зазвенел телефон, он ответил. А я поволокла канистру в багажник. Гош спохватился, помог. Залезли в машину. Папка забрался в машину последним, запустил двигатель, тронулся с места. «Глупость какая», — сказал он. «Вроде нормальные люди в Торфяном». «Они реднеки и расчленители», — сообщила я. «White trash. Надо выводить на забор Вольта, а то придут». «Придут, это точно», — кивнул папка. «Пиши рассказ», — посоветовал Гоша. «Ктулху против чупакабры». «Я не пишу нереалистических вещей», — ответила я. «Мой принцип — реализм и еще раз реализм. Это знают все». На центральную дорогу вышло несколько мужиков. Смотрели нам вслед долго. И участковый тоже смотрел. «А че это они на нас так смотрят?» — спросила я. «Не знаю», — сказал отец. «Люди, бывает, смотрят странно». «Они недобро смотрят», — сказала я. «Я это чувствую». Но папка прибавил скорости, мы проскочили через Торфяное и вылетели на трассу. Включилось радио. Как-то само собой, причем не музыкальная станция, а научпоп. Про технологии нового века рассказывали. Что придумали вещество в два раза легче воздуха. Какие-то там графеновые трубки. Если их заполнить гелием, то получится что-то вроде летающего дерева. Так что теперь создание летучих кораблей — дело обозримого будущего. Отец неожиданно заинтересовался и как-то с печалью стал слушать про это. Ну, что скоро будущее наступит раз и навсегда, и ничего с ним не поделаешь. «Здорово будет», — сказала я. «Можно выстругать лодку и улететь. А? Вот смеху-то». «Ага», — сказал Гоша. «Цемент купили. А я купила жирного гипсового кота. Только не с трубой, а с рыбой в обнимку. Кот рыболов. Вернулись уже во второй половине дня. Я взяла кота с рыбой и стала бродить по двору, думая, куда бы его пристроить. Герда почему-то ходила за мной. Она останавливалась каждый раз, когда останавливалась я, и вздыхала. Кота я оставила в зарослях малины, в дальнем углу, зачем-то». Вечером мама вернулась с собрания материнского рубежа. Поздно, почти в 11. Я не спала, слышала, как нервно припарковался возле гаража минивэн. Как мама хлопнула дверью. В дом почему-то не вошла, сидела на веранде. То ли чай пила, то ли в качалке качалась. Потом из дома вышел папа, а мама окликнула его, и они стали разговаривать. Долго, почти час, наверное. Я слышала их голоса, особенно голос мамы, но разобрать получилось мало, даже через приоткрытое окно. Кажется, спорили. Я уснула, разбудил меня Герда. Она сидела в кресле и молчала. Луна светила сбоку, это было красиво. На холке темнело пятно опаленной шерсти. Я хотела рассмотреть, но в дверь постучали. Гош, конечно, только он мог стучать так нерешительно. «Эй», — сказал Гоша. «Эй», — сказала я. Гоша вошел. Кресло было занято, Гоша не расстроился, сел на ковер. «А я думаю, куда она делась?» Гоша кивнул на Герду. «Бродит по ночам. Слышала?» «Слышала». «Они что, погрызлись?» «Не, вроде». Я пожал плечами. «В пределах нормы, без фанатизма. но не в этом дело». «А в чем?» «Кажется, маму выгнали». «Откуда?» «Из рубежа». «Маму выгнали из рубежа?» — поразился Гоша. «Такое бывает?» «То ли выгнали, то ли сама ушла, я так и не поняла. Они полтора часа это обсуждали». «Хм, вряд ли. Выгнали. Мою маму невозможно ниоткуда выгнать. Моя мама сама кого хочешь и откуда хочешь выгонит. Если она оказалась вне материнского рубежа, то только потому, что сама захотела оттуда выйти. Вопрос в другом. С какой-то радости она оттуда вышла». «Что-то там произошло», — сказала я. «Нехорошее вроде». «Где там?» — не понял Гоша. Герда зевнула. «Выстрогать лодку, уплыть в Неверленд? Не, все-таки лучше в Атлантиду».